История Джордана Белфорта вдохновляла кинематографистов и прежде. В 2000 году, еще до написания Белфорта мемуаров, к литературному творчеству его, кстати, подтолкнул сокамерник Томми Чонг, канадский актер и музыкант, прославившийся как участник комического дуэта «Чич и Чонг», осужденный за торговлю марихуаной. По мотивам биографии великого комбинатора был снят фильм «Бойлерная» с Вином Дизелем и Джованни Рибизи, рассказывавший о маклерах низшей категории, обманывавших клиентов, продавая им так называемые «пинк-шитс» — акции высокорискованных компаний, незарегистрированных на бирже. Собственно, одной из ключевых сцен «Волка с Уолл-стрит» является проба пера Джордана Белфорта после краха 1987 года, снова оказавшегося на улице. Именно в подпольной бойлерной, где торгуют дешевыми акциями неликвидных компаний, он демонстрирует чудеса бизнес-красноречия, убеждая на холодном звонке неизвестного ему клиента приобрести на 6 тысяч долларов бросовых ценных бумаг. Новоиспеченные коллеги, завороженные, слушая спич Белфорта, оставляют свои дела. На их глазах рождается звезда. Позже, нащупав золотую жилу, Белфорт сколотит команду из друзей детства, мало чем ему уступающих прирожденных мошенников. Запевалой в этой команде станет Донни Азов, сосед по лестничной клетке, однажды просто спросивший Белфорта, сколько он зарабатывает в месяц, если ездит на такой дорогой машине. Персонаж Азов, второй по значимости в картине, и сыгравший его Джона Хилл, блестяще аккомпанировал Ди Каприо, без устали комикуя и поднимая градус абсурда каждым жестом или репликой. В реальности героя Джона Хилла звали Дэнни Паруш. Отсидев 39 месяцев в тюрьме за мошенничество в Стратон-Оакмонт, он в 2013-м опять оказался в центре финансового скандала, на этот раз как основатель медицинской компании во Флориде. Именно Донни, бесцеремонно донеся на Белфорта, отправит его, уже согласившегося на сделку с ФБР, за решетку.